словно ожидая, что мыслительные процессы освещаются, и он сможет зримо наблюдать весь их сложный ход. Он не мешал бы Фостеру, если бы только позволил ему курить, и не говорил так много. Правда говоря, сам он не требовал ответа. Он, казалось, тихо произносил монолог и даже не ждал, что его будут слушать. Скорее всего, это было для него разрядкой. Карфаген. Вечно Карфаген. Карфаген – Нью-Йорк древнего Средиземноморья. Карфаген – коммерческая империя и властелин морей. Карфаген, бывший всем тем, на что Сиракузы и Александрия только претендовали. Карфаген, оклеветанный своими врагами и не сказавший ни слова в свою защиту. Рим нанес ему поражение и вытеснил его из Сицилии и Сардинии. Но Карфаген с лихвой возместил свои потери, покорив Испанию и взрастив Ганнибала, 16 лет державшего Рим в страхе. В конце концов Карфаген потерпел второе поражение, смирился с судьбой и кое-как наладил жизнь на жалких остатках былой территории. И так преуспел в этом, что завистливый Рим поспешил навязать ему третью войну. И тогда Карфаген, у которого не оставалось ничего, кроме упорства и рук его граждан, начал ковать оружие и 2 года отчаянно сопротивлялся Риму, пока наконец война не кончилась полным разрушением города. И жители предпочитали бросаться в пламя, пожиравшее их дома, лишь бы не попасть в плен. Неужели люди стали бы так отчаянно защищать город и образ жизни, действительно настолько скверные, какими рисовали их античные писатели? Ни один римский полководец не мог сравниться с Ганнибалом, и его солдаты были абсолютно ему преданы. Даже самые ожесточенные враги хвалили Ганнибала, а ведь он был карфагенянином. Очень модно утверждать, будто он был нетипичным карфагенянином, неизмеримо превосходящим своих граждан, бриллиантом, брошенным в мусорную кучу. Но почему же в таком случае он хранил столь нерушимую верность Карфагену до самой своей смерти после долголетнего изгнания? Ну конечно, все россказни о Молохе. Фостер не слушал бормотания старика, но порой голос Поттерли все же проникал в его сознание, и страшный рассказ о принесении детей в жертву вызывал у него физическую тошноту. Однако Поттерли продолжал с непоколебимым убеждением. И все-таки это ложь. Утка, пущенная греками и римлянами свыше 2500 лет назад. У них у самих были рабы, казни на кресте, пытки и гладиаторские бои. Их никак не назовешь святыми. Эта басня про Молоха в более позднюю эпоху получила бы название военной пропаганды, беспардонной лжи. Я могу доказать, что это была ложь. Я могу доказать это, и Богом клянусь, что докажу. Докажу! И он увлеченно повторял и повторял это обещание. Миссис Поттерли также спускалась в подвал, но гораздо реже. Обычно по вторникам и четвергам, когда профессор читал лекции вечером и возвращался домой поздно. Она тихонько сидела в углу, не произнося ни слова. Ее глаза ничего не выражали, лицо как-то все обвисало, и вид у нее был рассеянный и отсутствующий. Когда она пришла в первый раз, Фостер неловко намекнул, что ей лучше бы уйти. «Я вам мешаю?» – спросила она. «Нет, что вы!» – раздраженно солгал Фостер. «Я только потому...» И не сумел закончить фразы. Миссис Поттерли кивнула, словно принимая приглашение остаться. Затем она открыла рабочий мешочек, который принесла с собой, вынула моток витроновых полосок и принялась сплетать их с помощью пары изящно мелькающих тонких 4-гранных деполяризаторов, присоединенных тонкими проволочками к батарейке, так что казалось, будто она держит в руке большого паука. Как-то вечером она сказала негромко: «Моя дочь Лорель, ваша ровесница». Фостер вздрогнул, так неожиданно она заговорила. Он пробормотал: «Я и не знал, что у вас есть дочь, миссис Поттерли. Она умерла много лет назад. О, я очень сожалею». «Она мне часто снится», — сказала миссис Поттерли и подняла на него рассеянные голубые глаза. Фостер вздрогнул и отвел взгляд. В следующий раз она спросила, осторожно отклеивая полоску витрона, прилипшую к ее платью: «А что, собственно, это означает? Обзор времени?» Ее слова нарушили чрезвычайно сложный ход мысли, и Фостер почти огрызнулся: «Спросите сами у профессора Поттерли». «Я пробовала. Да, пробовала. Но, по-моему, его раздражает моя непонятливость.